Тот вечер в кафе было особенно многолюдно. Мы, обливаясь потом, вертелись, как заводные, чтобы удовлетворить все заказы и всех обеспечить добавкой. Дым на кухне стоял коромыслом, а печи раскалились чуть не добела. Только я не чувствовал духоты, потому что мысли мои были далеко. Я снова и снова мысленно возвращался к дуэли гладиаторов в мегатеатре. Я проанализировал тактику и ошибки обоих участников. Еще раз снова прокрутил в голове весь сценарий борьбы, попутно придумывая собственные истории, вследствие чего насыпал на очередную пиццу целую гору сыра. Я был настолько погружен в свои мысли, что даже не заметил, как передо мной вырос Цокоп Иоа со злобной гримасой на лице. Он размахивал всеми своими четырьмя руками, совал мне под нос поварешку и орал, что я снова порчу чужое добро. Он отчитывал меня довольно часто. Я уж привык не обращать на его вопли никакого внимания. Только в этот раз я вдруг ясно понял, что с меня хватит. Я снял передник, швырнул его на пол и молча направился к выходу. Гемлут последовал моему примеру, довольный, что можно больше не работать. Землетрясение. Я уже был почти на улице, когда почва вдруг начала уходить у меня из-под ног. Беспомощно пытаясь за что-нибудь ухватиться, я взмахнул лапами, но через секунду уже лежал на спине. Пол трясся с такой силой, что стулья и столы прыгали по всему залу. С потолка гигантскими хлопьями сыпала штукатурка. Посетители и персонал дико кричали. Гемлут затащил меня под стол, и мы ухватились за его ножки. Все вокруг грохотало, к нам присоединялись все новые и новые посетители. Потом постепенно грохот и тряска утихли. Одна из печей раскололась, и в зал хлынул поток раскаленного угля. Пол был усеян кусками штукатурки, осколками посуды и битым стеклом. Такого сильного землетрясения еще ни разу не было за все время моего пребывания в Атлантисе. Потом мы еще немного послонялись по Илстатно, чтобы привести в порядок нервы и переварить происшедшее. «Ну, не переживай, суетился вокруг меня Гемлут. «Будем подрабатывать на улице, ты будешь танцевать, а я петь». Только проблема зарабатывания денег волновала меня в данный момент меньше всего. За последнее время нам удалось кое-что накопить. Квартира была оплачена вперед, а кладовка ломилась от провианта. И, как я уже говорил, недостатка рабочих мест в Атлантисе не наблюдался. Гораздо труднее было смириться с тем фактом, что до следующей дуэли гладиаторов-лжецов оставалось целых 4 дня, а так долго мне было не вытерпеть. Последующие 2 месяца мы подрабатывали в порту, потрошили рыбу, потом были курьерами, ходячими рекламными щитами, сортировали огурцы на овощном складе, размешивали уксус на горчичной фабрике. Я не пропускал ни одной дуэли гладиаторов. Словоход Зинг дал пару выдающихся выступлений, и я превратился в его фаната. А через 7 месяцев он потерял свой титул.